Глава вторая. После того, как небо над головой и деревья вокруг меня перестали кружиться, я смогла увидеть двух абсолютно разных, но, чего не отнять, очень красивых молодых мужчин. Они стояли рядом и с интересом внимательно рассматривали. «Сударыня, так что там с дождем?» — спросил у меня мужчина, которому принадлежал первый голос. Он был широкоплечим, выше меня на целую голову, темные волосы, серые глаза, волевой подбородок и нос с едва заметной горбинкой — все это создавало образ твердого, решительного и упрямого человека. Воин. Едва заметные веселые морщинки на его лице выдавали человека, который любит посмеяться, но сейчас он холодно смотрел на меня. Мужчина, которому, очевидно, принадлежал второй голос, по росту походил на первого, но на этом сходство заканчивалось. Светлые волосы, ярко-голубые глаза, более изящные линии тела. Он напоминал хищника, хитрого, умного и решительного. От мужчины исходил ореол силы, власти и мужества. Примечательно, что оба были одеты в штаны и рубахи, напоминающие одежду XVIII века. По крайней мере, именно так я представляю себе одежду того времени. «А чего с дождем? Он либо будет, либо нет. Третьего-то не дано», — проговорила я, продолжая сидеть и рассматривать своих собеседников, а на самом деле пытаясь поверить происходящему. Второй мужчина опять рассмеялся, но быстро замолчал, болезненно поморщившись, скорее всего, из-за рассеченной губы. Кроме этого ранения, он мог похвастаться еще и царапиной на скуле. Одна из штанин была порвана, вероятно, разрезана. Не исключено, что на ноге в этом месте есть порез. Внешний вид первого заговорившего мужчины был примерно таким же. Глубокие, хоть и несерьезные раны на руках и синяк на щеке. Огляделась вокруг. Лес. Настоящий, дремучий. Я в таком никогда не была. Но когда читала сказки, представляла его именно таким. Кроны деревьев смыкались прямо над головой, погружая это место в полумрак. Мы находились на небольшом пятачке, свободном от деревьев, но назвать его поляной не поворачивался язык. Слишком уж мало было свободного пространства. Где-то высоко над кронами светило солнце. Его лучи с трудом пробивались сквозь густую листву, едва достигая земли. В воздухе летали незнакомые насекомые, высоко в ветвях щебетали птицы, а рядом со мной, среди невысокой травы, суетились существа, очень похожие на муравьев, только намного крупнее. «Кто ты такая? Как здесь оказалась? Кто и зачем тебя послал? Ты здесь, чтоб убить нас?» Первый мужчина начал сыпать вопросами, не переставая, едва заметил, что я перестала осматриваться. В моей голове царил кавардак. Мысли пока не пришли в норму. Еще мгновение назад я стояла на оживленной дороге, по которой бесконечно ехали автомобили. А теперь сижу в лесу, в обществе незнакомых агрессивных мужиков. Не торопясь отвечать на нелепые вопросы, оглядела себя. Взгляд упал на ноги. Дорогущие офисные туфли на умопомрачительных каблуках, которые я сегодня одела в первый раз, исчезли, уступив место невысоким мягким ботинкам с небольшим каблучком из мягкой кожи. Узкая офисная юбка и шелковая блузка тоже сменились. Теперь на мне было длинное платье с широкой юбкой, закрывающее грудь до самого горла. Да, в таком наряде далеко по лесу не убежишь. Всегда любила разнообразие в одежде, но ходить в длинном платье по лесу — это все равно, что плавать в шубе. Красиво, но непрактично. Дальнейший осмотр себя показал, что кожа на руках выглядела явно моложе, а моя короткая стильная стрижка изменилась на толстую косу до пояса, красивого платинового цвета. Свои светлые волосы я всегда красила в темный цвет. Мне казалось, так красивей. Получается, что в этом мире я вернулась к первозданному виду. Следующее наблюдение меня порадовало. Грудь осталась моего прежнего размера. Хорошая тройка. Это пока все, что я смогла узнать про себя новую. Пока себя осматривала и ощупывала, мужчины стояли молча и наблюдали за мной. Представив, как это выглядело со стороны, невольно улыбнулась. Заметив это, первый из мужчин ожил и снова приступил к расспросам, хотя слово «допрос» подходило куда больше. «Тебя послали нас убить?» «Ага, сам-то в это веришь?» — хмыкнула я и подняла на него глаза. Получив, видимо, не тот ответ, на который рассчитывал, мужчина угрожающе двинулся в мою сторону. «Иван, подожди!» — проговорил второй мужчина, положив руку на плечо своему товарищу. Иван нехотя послушался. «Сударыня, послушайте, мы не с того начали», — продолжил он, обращаясь ко мне. «Меня зовут Дмитрий, а моего сердитого друга — Иван. А как вас зовут?» «Юля», — буркнула я, подумав, что разглашение информации о моем имени мне не повредит. «Можно Юлька?» — добавила, расщедрившись. «Юля или Юлия Викторовна. Эти имена звучали для меня как-то слишком официально, как будто принадлежали кому-то другому. Только на работе меня звали полным именем, а в жизни, по непонятной причине, с самого детства все — друзья, приятели, родственники, даже соседи по двору — называли меня Юлька. И сейчас в этом водовороте событий, на фоне сильнейшего стресса, захотелось хоть какого-то маленького островка стабильности, того, что было всегда. Поэтому и выскочила, прежде чем я успела подумать, это Юлька. Эх, а могла бы хотя бы в этом мире зваться по-другому. Видимо, не судьба. «Юля?» — нахмурился Иван. «Странное имя. Впервые такое слышу». Он смотрел на меня с непониманием и легким изумлением. «Юлика?» — негромко проговорил Дмитрий одновременно с другом. «Какое есть?» — огрызнулась я. «Откуда ты тут взялась? И куда направляешься?» — продолжил мягко расспрашивать Дмитрий. Я опустила глаза и задумалась, не зная, как ответить на эти, казалось бы, простые вопросы. Несколько мгновений я сидела молча, задумчиво кусая губы. С одной стороны, я понимала, что нахожусь в совершенно другом мире, о котором ничего не знаю. К тому же я была в лесу и не смогу выбраться отсюда без чьей-либо помощи. С другой стороны, я не знала, как здесь относятся к людям, попавшим в этот мир из другого. Вот возьмут и сожгут меня, не разбираясь. Как же поступить, чтобы обезопасить себя? Где-то глубоко внутри меня росла уверенность, что этим двоим я могу доверять. Но это было только мое субъективное мнение, а если смотреть объективно, то ситуация не выглядела такой радужной. Два незнакомых мужика, которые явно недавно с кем-то дрались, один из них проявляет агрессию по отношению ко мне, а другой, хоть и разговаривает вежливо, но его мотивы пока не ясны. Возможно, он просто пытается узнать у меня информацию. Наконец-то голова заработала, и я начала ясно мыслить. И тут же возник вопрос. А куда я, собственно говоря, на самом деле направляюсь? Где в этом большом мире искать Киру? И как ее найти, если она изменила внешность? От внезапно пришедшей в голову мысли я оживилась. Появился хоть какой-то план действий. Если во всем произошедшем замешана местная богиня, значит, нужно обратиться за ответами к ней. А для этого нужно добраться до ее храма. Должен же быть какой-то главный храм. Затем меня охватила волна уныния. Богиня же ясно сказала, что помогать не будет. Как же быть? Тысячи мыслей пронеслись в голове, сплетаясь в неразрешимый клубок. Недаром говорят, что мозг мужчины и женщины работает по-разному. Если мужчина о чем-то думает, то он думает только об этом. У женщин все гораздо сложнее. Мысли текут беспорядочным потоком, цепляясь друг за друга, наслаиваясь, вытесняя друг друга. Например, однажды у себя на работе я стала свидетельницей интересного разговора. Но так как на начало не попала, то не знаю, история настоящая или вымышленная. Муж с женой были дома. Весь вечер муж молчал. В это время женщина успела себя накрутить. «Если не говорит со мной, значит, общих тем нет. Возможно, любовь прошла, а возможно, у него вообще другая появилась. Наверняка он меня скоро бросит, и все в этом же направлении». Муж же в это время думал только о том, как завтра в гараже будет красить крыло у машины. Именно поэтому женщина, в отличие от мужчины, способна обдумывать ситуацию сразу с нескольких сторон. Пока я размышляла, мои новые знакомые молча наблюдали смену эмоций на моем лице. «Направляюсь в главный храм богини Лады», — Наконец, приняв решение, озвучила лишь часть информации. «Вас вижу впервые, и до этого момента никогда о вас не слышала. Меня никто никуда не посылал». Иван хотел продолжить расспросы, но Дмитрий едва заметным кивком головы остановил его.